Глава четвертая. Мы сидели рядом на диване. Я обнимал ее за талию, а ее голова лежала у меня на плече. Мягкое, теплое тело, прижавшееся ко мне, напоминало мне о том, как я ее люблю. Она держала мои руки в своих, светлые волосы щекотали мою щеку. Шум движения, проникавший через открытое окно, звуки телевизора от соседей снизу, скрип кабины лифта создавали фон, который я едва слышал. Гленда разомкнула объятия. «Ты не представляешь себе, как мне стыдно», — сказала она. «Но откуда я могла знать, что встречу такого человека, как ты? О, Ларри, мне так стыдно!» Она подняла голову и обняла меня за шею. Ее губы прижались к моим. Ее язык проник в мой рот. Я забыл про Клауса. Мои пальцы нашли пояс ее брюк, потянули его и расстегнули. Я срывал с нее одежду, и она стонала от удовольствия. Мы бросились на пол, и она напряглась, как стрела. Через некоторое время я услышал, как пробило 10 часов. Она гладила меня по лицу, потом поднялась, оставив меня лежать на пыльном ковре, совершенно удовлетворенного. Я услышал шум льющейся в ванной воды и с трудом поднялся. Гленда вышла из ванной в тот момент, когда я надевал брюки. Она подошла к дивану. «Дай мне стаканчик, Ларри», — сказала она, — «полный». Я налил 2 стакана виски, подошел к ней и сел рядом. Она выпила свой стакан в 2 глотка и поставила на ковер. «Ларри, милый!» Она повернулась ко мне и взглянула на меня огромными блестящими глазами. «Я тебя люблю. Верь мне!» Она подняла руку. «Нет, не говори ничего, только слушай меня. Я тебя уверяю, что если бы я знала, что замышляет этот демон, я бы никогда так не поступила. Я тебя уверяю. Выслушай меня, прошу тебя. Позволь мне все объяснить». Я положил свою руку на ее. «Мы попали в одну и ту же ловушку, правда?» «Да, но с тобой совсем другое дело». Она откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. «Ларри, я никто. Я никогда не была никакой другой. Я не буду тебе рассказывать о своем прошлом. Боже, как это ужасно! Другого слова не подберешь». Я в течение 10 лет перепробовала 12 работ. Все всегда заканчивались одинаково. В прошлом году я устроилась в мотель, и именно там встретила Алекса. Он был богат и ездил в Кадиллаке. Когда он предложил мне выйти за него замуж, я ухватилась за эту возможность. Неважно кто, лишь бы избавил меня от прошлого. Несмотря на свою злобность и лживость, Алекс был влюблен в меня и обеспечил мою безопасность. Он занимался сбытом краденных машин. Опасное дело, но мне было все равно. Я достаточно навидалась, чтобы обращать внимание на закон. Мне нужна была защита. Он обожал гольф и научил меня играть в него. Мы играли почти каждый день. У нас была прекрасная вилла. Когда он работал, я тренировалась. У нас была прислуга. Затем, однажды вечером, он вернулся рано, и по его виду можно было подумать, что он только что избежал смертельной опасности. Он находился в ужасном состоянии. Распухшее лицо, черные круги под глазами, пятна крови на пиджаке. Он был избит. Он сказал, что нам придется работать на Клауса. Я не понимала, о чем он говорит, но он внушал мне страх. Клаус приехал к нему в гараж, но он послал его к черту. Потом появились 3 типа, которые чуть не убили Алекса. Они все выбили из него и превратили в тряпку. Я ответила, что не буду подчиняться ничьим приказам и что ухожу от него. В этот момент появились Бенни и Джо. Пока Алекс скулил, они меня сильно обработали, и когда прекратилось избиение, я была почти такой же, как Алекс. Она замолчала и подняла свой стакан. Дай мне что-нибудь выпить, Ларри». Я налил ей виски. «Вот что произошло», — продолжала Гленда. Она опорожнила свой стакан. Потом Клаус сказал, что хочет ограбить банк в Шарновилле. Он узнал, что ты играешь в гольф с Бранигамом. Он послал Джо, чтоб тот испортил его машину, и я смогла с тобой встретиться. И ему пришла в голову мысль послать меня в Шарновилл, как будто по заданию редакции для подготовки репортажа. Он думал, что мне удастся выудить у тебя секреты безопасности банка. Она запустила пальцы в волосы. «Если бы ты мне сказал это, Ларри, Алекс был бы жив». «Возможно». Она в отчаянии подняла руки. «Риск не оправдался. Потом он мне сказал, что собирается шантажировать тебя, чтобы узнать нужные сведения, и приказал мне, что нужно для этого делать». Боязнь быть еще раз избитой помешала мне отказаться. Я думала, что они только сфотографируют нас на пляже. Я не подозревала, что эти люди убьют Алекса, уверяю тебя. Она посмотрела мне прямо в лицо. Ты должен ненавидеть меня за все, что я сделала. Но если бы тебя били так, как меня, ты, возможно, понял бы меня». «Послушай, я на тебя совершенно не сержусь. Это невозможно», — запротестовал я. «Нам нужно найти какое-то решение. Ты единственная, кого я люблю». Я взял ее за руку. «У меня в запасе 6 дней, чтобы дать ему ответ. Это дело обрушилось на меня, как лавина. Мой мозг не работает нормально, но мы должны продумать ситуацию, в которой оказались». Клаус хочет ограбить банк, заставив меня сказать, как это можно сделать. У него есть достаточно доказательств, чтобы запрятать меня в тюрьму до конца моих дней. Но у меня тоже есть козырь. Я могу пойти к Бранигаму и рассказать ему все. Как мне сказал Клаус, Бранигам очень добродетелен. Он никогда не встанет на сторону шантажиста. В этом я уверен. Он знает, что Клаус – лжец и вор. Он достаточно могущественен, чтобы заставить арестовать Клауса и помочь мне выкрутиться. В Шарновилле для меня все будет кончено, но, по крайней мере, я не попаду в тюрьму. Мы сможем вместе уехать в другое место, и я начну все сначала. Сейчас, мне кажется, я должен поговорить с Бранигамом. Гленда закрыла глаза и задрожала. «Послушай, Ларри, ты забыл, что это сумасшедший, который, не колеблясь, убил Алекса, чтобы шантажировать тебя. Мы не уедем вместе. Мне бы очень хотелось, чтобы все это было так просто». Помолчав, она продолжала. «Если ты не сделаешь так, как он хочет, он заставит убить меня так же, как он убил Алекса». Я смотрел на нее, неспособный переварить то, что услышал. «Убить? Что ты говоришь?» «Клаус предупредил, что если ты пойдешь к Бранигаму, они меня убьют. Почему ты думаешь, я здесь? Почему он позволил мне снова увидеться с тобой? Он сказал, чтобы я ясно изложила тебе ситуацию. Он заставит убить меня, и это убийство тоже повесят на тебя». Я снова почувствовал дуновение смерти. «Единственная возможность для нас выкрутиться, Ларри, это рассказать Клаусу, как проникнуть в банк. Но ты сам должен решить это». Она встала и начала ходить по комнате. «Это чудовище. Я его безмерно боюсь. Я не хочу умирать, Ларри. Я хочу жить с тобой. Мне наплевать, что у нас не будет денег, лишь бы мы были вместе. Какое тебе дело, Ларри, до того, что банк будет ограблен? Достаточно тебе сказать, как попасть в него, и мы будем свободны». Я колебался, глядя на нее. «Но, Гленда, это я изобрел эту систему безопасности. Пойми меня, если Клаус проникнет в банк, вся моя работа, мое положение в Шарновилле, все долгие годы учения, все пойдет прахом». Она закрыла лицо руками. «Хорошо, Ларри, Я понимаю. Для тебя моя жизнь на втором месте». Как будто в ответ на эти слова дверь в квартиру внезапно открылась. Вошли Джо и Бенни. Я схватил Гленду за руку и потащил от двери. Бенни подошел ко мне и, толкнув, заставил потерять равновесие. «Ну, сволочь, теперь ты понимаешь, в чем дело? Если ты не сделаешь так, как тебе говорят, ты никогда не увидишь эту девушку». Затем они вышли, прихватив Гленду с собой. Дверь за ними захлопнулась. Я подошел к окну и увидел, как они втолкнули Гленду в старый «Шевроле», и машина отъехала.